честная пионерская, чтоб я лопнул. Она прыснула в кулачок. Пока мы так беседовали, к нам, с периодичностью в 5 минут подходили брюнеты, с усами и без, в пиджаках и без, и спрашивали разрешения потанцевать с моей прекрасной дамой. Лейла бросала на них суровый взгляд. «Не танцую». Брюнеты испарялись, их место занимали другие претенденты. Но Лола не хотела танцевать, она хотела обличать. Она рассказывала мне про детскую преступность и наркоманию в Баку. Трое учеников вечерней школы, при Сумгаитском Шинном, затащили учительницу после уроков в подсобку и изнасиловали. «Как тебе картинка?» А они, между прочим, ударники коммунистического труда. «Хороши ударнички!» В 71 году в Азербайджане было арестовано больше 40 тысяч несовершеннолетних парней и девушек за тяжкие преступления, кражи, насилие, убийства. Куда это годится? Это социализм? Открылась гигантская афера с квартирами. Арестовали и судили, практически в полном составе двора и исполкома, октябрьские и 26 бакинских комиссаров. А подельники какие? Министр Агимов, председатель райисполкома Караев, зампред Лунева, несколько секретарей райкомов. 5 судебных разбирательств и что? Большинство жуликов оправданы. Это куда годится? Я спрашиваю, я был сражен этим напором нравственности и тупо внимал, попивая водку, изредка бросая неопределенные междометия. Ресторанный оркестр, меж тем, выводил лирические мелодии, под которые так удобно медленно кружиться в полутьме, аккуратно прижимая к себе партнершу. Вот и мне бы покружиться с Лолой, а я бездарно трачу время, выслушивая про проворовавшихся секретарях райкомов. Какое мне до них дело, откуда ты все это знаешь? Наконец поинтересовался я. У папы друг, полковник КГБ, когда в гости приходит, рассказывает. Тут она спохватилась и глянула на часики. Вот я кулема, 1,5 часа лекций тебе читаю, а меня всего на 2 часа отпустили. На 2 часа, поразился я, это Баку, дружок, порядочная девушка, облика морали. Кстати, бриллиантовую руку у нас тут снимали в старом городе. Взял бы меня в линкорень, все могло бы быть по-другому. Черт, выругался я, не поминая Иблиса, наставительно сказала Лола. Пойдем лучше, потанцуем. И мы потанцевали. Немножко я все же ее потискал, мимолетно, украдкой поцеловались и, собственно, и все. «Какие у тебя планы?» – спросила Лола перед расставанием. «Надолго еще здесь? Мама нашла солидных людей, которым твоя помощь нужна. Не знаю, честно сказал я, может отъеду куда, ненадолго, а что за люди? Большие люди. Так что не пропадай, звони. Обязательно», – заверил я, – «а ты сама-то, что планируешь?» «Я через месяц в Москву уезжаю, в аспирантуру поступать. Ну, за месяц-то всяко увидимся, тем более, люди, говоришь?» «Какие-то, людей-то полно, но ты же не хочешь заниматься всеми подряд». «Не хочу», — согласился я, вернее, не могу. «Селенок маловато». «Спасибо, тебе, Гриша, за меня и за маму, что селенки потратил. Не провожай, Мамед меня встретит». И она ушла. Я проводил взглядом ее тоненькую фигурку, грациозно покачивающуюся на каблучках, и испытал приступ светлой грусти. За соседним столиком сидели 2 расфуфыренных девицы и изучающе призывно смотрели на меня. В их взгляде была смесь сочувствия со злорадством. Красивая тёлка свалила, значит, не сошлись в цене. Я сдержал улыбку и отвернулся. В Баку не принято улыбаться незнакомым женщинам, могут расценить как приставание и предъявить. Впрочем, судя по их размалеванным физиям, в этот поздний час они находились здесь именно для этого. Но светлая грусть уже накладывала на меня определенные обязательства. Не успев расстаться с несостоявшейся невестой, не стоило общаться с девицами легкого поведения. Официант приблизился с вопросительным видом. Я вспомнил, что чаю мы так и не попили. Да хрен с ним, с чаем, неси-ка ты, братец, коньяк. Он удалился, а я взял дольку аккуратно порезанной айвы, вдохнул ее аромат. Плоды были сладкие, без единой червоточины. Тем временем накал веселья только нарастал. Посетители ресторана в этот вечер, набитого под завязку, шумели все громче. И тут оркестр исполнил. «Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу». Композитора Пахмутовой, этим напрочь распаковав зал. Баку нефтяная столица, геологи здесь в почете. Петь в оркестре эту песню было похоже некому, да и не надо было ее петь, а просто сыграть в соответствующей обработке и достаточной длительности, чтобы аудитория, так или иначе похожая образом жизни на геологов, могла вначале раскрыть сердце, а потом углубиться в него и подумать. А путь и далек, и долог, тянул весь зал, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнцу и ветру брат. А теперь, объявил руководитель оркестра, он же пианист, перед уважаемой публикой выступит широко известная в нашей солнечной республике и не только певица Элла. Я было взявший паузу, проникшись пафосом геологов, повернулся к эстраде и замер, пораженный. Элла была немыслимо хороша, светлые кудри, стиснутые заколкой, упрямо не желали томиться в заточении, одна прядь все время сваливалась на высокий лоб, и певица отправляла ее обратно, грациозным движением тонкой руки. Изящная фигура угадывалась под легким платьем из голубого шелка, простроченного какими-то блестками и усыпанного стразами. Стоило увидеть ее на эстраде, и ты пропал. Для начала она исполнила моду момента. Пам-пам, пам-парарара-пам, и распакованные предыдущим, сердца слушателей выдали ей бешеные аплодисменты. Следующим было, где-то на белом свете, там, где всегда мороз, пела Элла, а я сидел, онемевший, слабо соображая, как в миниатюрном теле может скрываться такой глубокий пьянящий голос. Мурашки бежали по коже, труд со спиной медведя о земную ось. Надо сказать, что и оркестр был очень неплох. Чистый звук печальной трубы, пустынный зов саксофона. Парень с контрабасом с идиотскими баками на бледном лице, вел себя, как положено джазовому контрабасисту. Где надо дергал струну, где надо отбивал такт ногой или сгибался в показном экстазе, отдавая поклон струне. Ударник, извиваясь как эпилептик, лупил по своим барабанам и тарелкам, а пианист выглядел упоровшимся в край, но играл как бог. «Цыганочку, цыганочку спой», — загоношился люди. «Под вашу ответственность», — весело сказала Элла. «И, начинаем. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана Яна. Ой, знаете, знаете, дети, что есть любовь на свете». Настало время экспромтов. Оглядевшись, я увидел благообразную седовласую старушку с корзиной цветов. Она бродила среди столиков и приставала к мужчинам, которые были в компании с дамами, втюхивая свой товар. Те в основном отнекивались, цветы шли по двойному тарифу. Меня она по понятным причинам игнорировала. Для кого мне покупать цветы, не для двух же марамоек за соседним столиком. Тогда я сам подошел и за полтинник забрал оставшиеся розы вместе с корзинкой. Еще через несколько секунд, я оказался возле Эллы и поставил корзинку возле ее ног. Девушка глянула на меня благосклонно. «Хотите, юноша, чтобы я спела для вам песню?» Своим глубоким с хрипотцой голосом спросила она. «Просто мечтаю, что-нибудь лирическое. Как зовут молодого человека?» Поинтересовалась она, поднеся букет к самому лицу, и не сводя с меня ласковых бархатных глаз. «Григорий», — ответил я, — «местный, приезжий из Ленинграда, а эта песня исполняется для Григория, нашего дорогого гостя из города на Неве», — объявила на весь зал Элла. Оркестр грянул, что стоишь качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь, до самого тына. Я понял, кого она мне напоминает внешне, Вику Цыганову. Та тоже прекрасно исполняла эту песню в наше время, и голос у них был очень схожий. Теперь оставалось дождаться паузы в выступлении и пригласить Эллу потанцевать. Я почему-то верил, что она согласится. Я был воодушевлен. И тут только я заметил, что за моим столиком кто-то сидит. Вернее, сперва заметил удивленные взгляды Шлендру с соседнего столика. Почему я туда смотрел? Просто по доброте душевной, собирался их угостить. Куда мне столько фруктов? Тем более я их и не люблю. Да и шампанского, бутылка почти полная, Лейла выпила, дай бог, один бокал. Развалившись на стуле и закинув ногу на ногу, сидела Ева с бокалом шампанского в руке. Огненные волосы, греческий профиль, божественная фигура и золотистое вечернее платье с разрезом от самого Небалуй. Марамайки не могли взять в толк, только что ушла одна красотка и вдруг, откуда ни возьмись, появилась другая, еще краше. Что он себе позволяет, этот приезжий? Я здесь, предупредила Ева мой вопрос, чтобы предостеречь тебя от необдуманных решений. Ты, верно, запал на эту певичку? Оставь, знаешь, кто она? Ну и кто? Вяло поинтересовался я. Народная молва утверждает, что Элла Самуиловна Шниерзен, пассия самого Муслима Магомаева, а его здесь боготворят. Видишь, никто, кроме тебя, не пытается к ней клеиться. Смекаешь? Чем это грозит? Блин, сказал я, мне грустно. Я одинок. Одинок, а как же я? Она положила свою узкую кисть на мою руку. Ее ладонь была такой теплой и мягкой, что я затупил на пару секунд и лишь потом вырвал руку и отодвинулся. Давай без своих манипуляций. Ты меня боишься? С грустью сказала Ева, убирая руки со стола. Просто не хочу, чтоб ты шарилась у меня в голове, да в твоей голове, кто только не пошарился. Пойми, дурачок, зачем тебе эти глупые, ограниченные женские существа? Я смогу заменить их всех. Хм, усмехнулся я. Зачем мне женские существа? Это понятно, гормоны, феромоны, инстинкт продолжения рода. А вот зачем тебе их заменять, ни разу не ясно. Ты ведь даже не человек. А ты, человек, с чего ты это взял? Знаешь, чему я удивляюсь? Какой кретин придумал поставить тебя на эту миссию? Ладно, махнула она рукой, не будем разводить дискуссии на ночь глядя. Рекомендую тебе идти спать. Иди ты сама, со своей рекомендацией. Обиделась она или нет? Думаю, обиделась, но через секунду ее не стало, а шалавы с соседнего столика снова захлопали глазами, куда-то делась очередная красотка, не оставив видимых следов, а я позвал их к себе за столик. Похоже, они только этого и ждали, потому что упорно отфутболивали домогательства потенциальных кавалеров. Углублять отношения с Эллой мне почему-то расхотелось, не из-за Муслима, конечно, Магомаева, а просто так. Глава 9. Мы выпивали и закусывали. Вернее, они выпивали и закусывали, а я просто выпивал. На наш столик потянулись деликатесы. Осетрина, черная и красная икра, балыки и мидии и еще непонятно что. По-моему, девки заказывали все меню подряд. И пили, пили, пили. Лопнуть они что ли собрались? Вокруг нашего столика суетились какие-то посторонние люди. Жрали, пили, жали руки, представлялись, я их тут же забывал. Опять выпивали, опять закусывали, опять исчезали. В какой-то момент я оказался лицом к лицу с Эллой. Девушка погладила меня по щеке и сказала: «Гриша, может, тебе достаточно?» «Нет, Элла», — возразил я ее, — «нет ничего от Ленинграда и до самого Баку, что было бы для меня достаточным. Моих новых знакомых звали Алия и Оля, и я их все время путал, отчего они хохотали как дуры. Ресторан закрывался, и я попытался пригласить их в свой номер. Они вроде бы соглашались, но возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, то ли их не пускали, то ли еще что, и мы решили ехать на квартиру Коли или Кали, теперь уже и не вспомню. А в результате я оказался на какой-то площади, в темноте, один, каким-то образом всеми брошенный, забытый, потерянный. Как я сюда попал? Куда все делись? Светил фонарь, один из нескольких. «Эй, уважаемый!» — раздался сзади вкрадчивый голос. Я обернулся, передо мной стояли двое пацанов лет 15-16. «Дай денежку». Я понял, что дело нечисто, и огляделся по сторонам. Они выступили из темноты, их было человек 20, таких же малолеток, и в руках они держали штакетины от деревянных ящиков. «Ребята, кончайте», — попытался я урезонить их. «Со своей мамой кончать будешь», — грубо ответил мне другой малец повыше и замахнулся доской с гвоздями. Я отпрянул. Стоящий передо мной паренек, он был самый высокий, достал из кармана тонкий, длинный складный нож-бабочку, и деловито раскрыв его, стал играться. «Давай», — приказал он, — «покажи карманы». «Карманы, говоришь, а может, хер тебе показать?» — спросил его я, судорожно шаря по карманам джинсов. «Блядь, пистолет я оставил в номере. Что ж вы, все на одного?» Услышал я и, обернувшись, увидел примерно такого же пацаненка, как и те, что были передо мной. Одет он был в какую-то безразмерную и бесприметную одежку на вырост, капюшон на голове. Разочарование, пацан мне даже до плеча не доставал, помощничек тоже мне. «Чё за абсос?» — удивился длинный. «Ты откуда взялся? Тебя порезать, что ли? Чмо позорное. Ты главный?» — деловито осведомился пацан. Голос у него был какой-то звонкий и знакомый. Он пошел к длинному и, не доходя метра, вдруг прыгнул и с ноги врезал ему в голову. Тот рухнул, как подкошенный, а пацан уже повернулся к другому. Хрясь и второй на земле, он бил ногами с полуметра дистанции, скача, как на пружинах. Ниндзя, блять, какой-то. За 10 секунд пятеро лежали на асфальте без признаков жизни, а остальные улепетывали, побросав штакетины. Ни разу не запыхавшийся пацан повернулся ко мне и стянул с головы капюшон. «Твою мать!» Передо мной стояла Мира, ехидно щуря свои раскосые глазки. «Ты как здесь оказалась?» «Взяла и оказалась», — ответила она в своей нахальной манере. «Тебя только это интересует, а эти?» Я показал на валяющихся в отключке пацанов. «Обязательно было так бить? Они ж еще дети. Извини, у меня не было времени ждать, пока они повзрослеют». «Ничего, полежат, очухаются. Давай, валим отсюда, пока другие, они же дети, не вернулись, в сопровождении кого-то более серьезного». Очевидно, я был изрядно пьян, иначе не объяснить, Почему не удивился тому факту, что субтильная девчонка запросто разделалась с 5 гораздо более крупными гопниками, обратив прочих в позорное бегство? Мы шли вдоль узеньких грязных улочек с одно- или двухэтажными домиками. «Где мы, Мира?» «Это кубинка», — ответила девушка. «Бакинский Шанхай, самый криминальный район города, родимый дом для жуликов всех мастей, место концентрации наркопритонов, публичных домов и катранов. Здесь днем-то чужаку могут нож к горлу приставить, а уж по ночам. А я как здесь оказался?» «Согласен, идиотский вопрос». Она взглянула на меня с осуждением. «Бухать меньше надо, Феликс Шмеликс». Похоже, она в Баку уже давно поднахваталась специфических словосочетаний. «На самом деле, это центр города. Чуть отошел, и ты уже в фавелах». И тут я вспомнил, словно свет зажегся, когда мы ехали с девками в такси, мне нестерпимо захотелось по-маленькому. Остановил машину, велел им ждать, отошел в поисках укромного места и, похоже, заблудился с пьяну, вместо того, что выйти обратно, затерялся в трущобах. «Как же ты меня нашла? Еве своей спасибо скажи, она и про Еву знает». «Откуда ты про Еву знаешь?» «От верблюда», — отрезала Мира, хамка. «Понятно, это я ей не сказал, это я ей подумал. Улочки были кривые, дороги ухабистые. Как я умудрился так далеко забраться в пьяном виде и нигде не упасть? Остатки асфальта образовывали то бугры, то угрожающего вида впадины. Улочки поднимались в гору, затем переходили в резкий спуск. У строений были плоские крыши, на их стенах известка лежала таким толстым слоем, что каждое здание казалось высеченным из цельного куска мела криворуким скульптором. В воздухе пахло помойкой, керосином и еще черт знает чем. Повсюду мусор, наваленный прямо посреди тротуаров. Точно, это кубинка — младшая сестренка бразильских фавел, или, наоборот, старшая. Выбравшись, наконец, в цивилизацию, мы без приключений поймали такси и на последние деньги, что у меня оставались, сколько же я просрал в кабаке, судя по всему, не меньше полутыщи, доехали до гостиницы. Я было приготовился прощаться, но внезапно выяснилось, что Мира никуда не собирается уезжать. «У тебя же две комнаты, я переночую», — ее вопрос звучал как утверждение. «Конечно, как я мог отказать своей спасительнице, да и желания такого не возникло. Но у меня одна спальня», — сказано было с намеком. «Мне больше и не надо, а ты в комнате поспишь. Я думал, будут какие-то проблемы с заселением, ведь в советских гостиницах совместный номер полагался лишь семейным парам», — готовился убеждать и давать взятку. Но, к моему удивлению, на Миру никто и внимания не обратил, будто ее вообще не существовало. В то время, как она стояла рядом со мной и зевала во весь рот, администраторы в ее сторону почти не смотрели, а если и смотрели, взгляды были сквозь нее, будто там пустота, а не красивая девушка, пусть даже одетая черт знает во что, и не накрашенная. Когда мы, наконец, попали в номер, Мира тут же устремилась в ванную, сдирая с себя одежку и прямо на ходу бросая на пол. Я проследил взглядом за ее стремительно оголяющейся фигуркой, а потом расположился в кресле напротив открытой балконной двери, с бокалом коньяка, и, глядя на мигающую огнями Бакинскую бухту, предался ожиданию. «Феликс», — позвала она из-за двери, через некоторое время, — «у тебя есть халат? Боюсь, он тебе будет слегка великоват. Ну, дай какую-нибудь футболку, что ли, поухаживай за дамой, не сиди сиднем». Я несколько секунд раздумывал, вещей-то у меня с собой было немного, да и соображалка с пьяну туго работала. Потом вспомнил, открыл чемоданчик и достал из тощей стопки белья ту самую синюю футболку с надписью «Хаустон Радский Клаб» из первой партии, когда я только начинал фарцевать. Подошел к ванной и постучал. Дверь приоткрылась, и оттуда высунулась рука. Я вложил в нее футболку. Мира утянула ее в ванную, но дверь почему-то не закрыла. Я набрался нахальства и заглянул. Голая Мира стояла ко мне спиной и, держа футболку за плечи, разглядывала надпись. А я разглядывал голую Миру. Все было при ней: и талия, и попа, и ножки, но такое узенькое, как бывает только у азиаток. «А во», — сказала она, — «Хьюстон, Хьюстон», — поправил я. Не оборачиваясь, она сделала ладонью движение вперед, и дверь захлопнулась, чуть не прищемив мне нос, едва успел отпрянуть. «Сама, сука, захлопнулась. Нет, это немыслимо». Набулькал в бокал коньяка и только хотел глотнуть, как из ванной легкой походкой выпорхнула Мира. Промокая полотенцем влажные волосы, она приблизилась ко мне и со словами, не делая из выпивки культа, отобрала бокал и выдула половину содержимого, при этом даже не поморщившись. «Вот это я понимаю, наш человек», — подумал я, проникаясь к ней дополнительной симпатией. «Есть какая-нибудь еда? Жрать хочу, сил нет». Широкая не по размеру футболка сползла на одну сторону, соблазнительно оголив плечико, да еще и торчащие грудки, очертания которых легко угадывалось под тонкой тканью, усиливали впечатление. Отгоняя похотливые мысли, я направился к холодильнику. Не мог же я все сожрать, наверняка, что-то осталось. Как оказалось, осталось. Черная икра в красивой вазочке и фрукты. Интересное сочетание. Ни то, ни другое я не люблю, потому, собственно, и осталось. О своей находке я сообщил Мире. «Отлично», — сказала она к моему удивлению. «Тащи сюда, а сам иди мыться, от тебя воняет окурками, как от мусорной урны». Тут бы надо было обидеться, а я, наоборот, обрадовался. Если девушке есть дело до моих запахов, значит, в общем, тут был простор для фантазии. Странно, несмотря на сказочное количество выпитого, прогулка по ночному Баку привела меня в чувство. Даже способность думать о сексе осталась. Намывался я тщательно. Потом еще сделал контрастный душ, меняя горячую воду на холодную. Впрочем, летом в Баку холодная вода – это условность, а горячей и вовсе в большей части города нет. Но здесь была. В оконцевке я тщательно вытерся, потом обернул полотенце вокруг бедер, сбрызнулся одеколоном, и в таком виде явился почтенной публике, гордясь своим чистым телом со всякими бицепсами, трицепсами и кубиками на животе. Почтенная публика в лице Миры ела черную икру чайной ложкой, закусывала попеременно айвой с грушей и запивая коньяком. На меня она бросила лишь мимолетный взгляд и указала на дверь в соседнюю комнату. «Иди, спи, я там диванчик видела». Ощущение было, словно пнули по яйцам. Не сильно, так, можно сказать, ласково, но именно пнули. Я налил себе коньяка и гордо, молча ушел на балкон, сел в плетеное кресло и стал смотреть на звезды. И тут уснул. Проснулся, дрожа от утренней свежести, и не смог вспомнить, как я тут оказался, да еще вдобавок голый, полотенце во сне развязалось. Нестерпимо хотелось сцать. Я вскочил и, ничего не соображая, с просонок из похмелья, как был, метнулся в ванную. Сделав дела, но особо при этом не проснувшись, я направился в спальню, залез под одеяло и мгновенно опять уснул. Вот скажите, как можно не заметить голую девушку в собственной постели? Поздравьте меня, я не заметил. Когда проснулся, девушка была уже одета, а взгляд ее янтарных глаз полон скепсиса. Мира напялила свои бесполые шмотки, моя футболка аккуратно висела на спинке стула. «Ну», — сказала она, — «баранки гну». Я испытывал сложную гамму чувств. Мне хотелось в туалет, и от этого у меня был стояк, а на мне не было трусов. «Отвернись, я голый». «Ой-ой», — пропищала она противным голоском. «Упираться своим эрегированным хозяйством полночи в девушку, это им нормально». А тут киса застеснялась. Да пофиг, сил терпеть уже не было, и откинув одеяло, я умчался в ванную. Чувствовал я себя погано физиологически, и, к тому же, был морально подавлен. Вся эта вчерашняя история, я даже не был уверен, сколько из того, что я помнил, случилось на самом деле. А ведь я что-то мог и забыть, что на самом деле случилось, такое со мной бывало по пьяни. И вообще, чё к чему, я на пустом месте устроил этот загул, ведь собирался просто мило провести вечер с Лилой. Кстати, Лила ее ведь там знают и наверняка донесут, как безобразно я себя вел. Клеился к Элле, мутил с этими шалавами Олей и Алией, изображая из себя арабского шейха, потом и вовсе явился в номер с Мирой и провел с ней ночь. Стыдобище. Понятно, что она мне не невеста и даже не любовница, вроде никаких обязательств, а на душе неспокойно. Кстати, Мира, обстоятельства нашей с ней ночной встречи вдруг ярко полыхнули у меня в голове, словно подсвеченные фотовспышкой. Стало жутко. Если б не она, эта банда малолеток запросто могла меня там кончить. Вот я олень. Пытаясь пригасить разгорающийся мысленный пожар, я сунул голову под струю холодной воды, энергично растер лицо, прополоскал рот. Это просто физически невозможно было терпеть, еще и тошнило. Надев трусы, я вышел из ванной и, не глядя на Миру, решительно направился к бару, спиной чувствуя иронию в ее взгляде. «Трубы горят?» — поинтересовалась девушка со стервозными нотками в голосе. Бар был пуст, сука. Я метнулся на балкон, ничего. Проверил в спальне, та же история. Не мог же я выпить весь коньяк, или мог? Сухо, как в сахаре. Продолжила было подначивать Мира и осеклась, поймав мой полный муки взгляд. «Ладно, не мечись, как дикий хищник. Я предвидела такой исход, как фокусник достает кролика из шляпы. Она извлекла откуда-то темную бутыль, полную на две трети. Пояснила, домашнее вино, позаимствовала в соседнем номере. Как говорил Воланд при посещении Степы Лиходеева, никакой пирамидон вам не поможет. Подобное лечится подобным. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл верен. Неси бокалы. Я замахнул один за другим два бокала подряд. Вино было розовое, холодное и очень вкусное. Мира с улыбкой наблюдала, потягивая из своего бокала. Извлекла пачку Мальборо, достала сигаретку. Щелкнув массивной зажигалкой, прикурила. Пустила уютное колечко дыма. Полегчало, я кивнул. Не то слово. Вино, прохладной рекой скользнув в желудок, уже впиталось и понеслось по жилам веселым потопом. Я было взялся за бутылку, налить третий, но она положила ладонь на мое запястье. Не спеши, а то опять окосеешь, а нам надо поговорить. Хорошо, я убрал руку от бутылки. Давай поговорим, ты была в поезде или мне почудилось? Она смешно округлила свои раскосые глаза. Ты поразительно точно умеешь выбрать из всех тем, самую неважную. А в кровати я была или тебе почудилось? А секс у нас был или тебе почудилось? Да шучу, усмехнулась она, заметив, как вытянулось у меня лицо. Хорошо, согласился я, чувствуя приятное расслабление от выпитого, тогда зайдем с козырей. Кто ты и чего тебе от меня надо? Она помедлила, пуская кольца дыма. Скажем так, я представляю могущественную тайную организацию. Функция организации – сохранение целостности человечества, как системы. Ева, посланец нашей организации из будущего, по крайней мере, она сумела убедить в этом руководство. Ее появление не имеет прецедента, организация не располагает такими техническими возможностями сейчас и не будет располагать тогда. Кто-то организовал ее визит извне, как и твой. Кто-то убедил наших в 2022 году, что система будет разрушена и надо принять превентивные меры. Таковы предпосылки. А что ты можешь рассказать про свою организацию? Ничего. Видишь ли, дружок, чтобы про нее узнать, тебе пришлось бы в нее вступить. А если бы ты в нее вступил, ты бы потерял возможность влиять на дела людей, ибо незыблемый принцип организации – отстраненность. Мы следим за угрозами извне, внутренние человеческие разборки, хоть на уровне государств, хоть отдельных личностей, нас не касаются. Здорово, сказал я, понятно, что ничего не понятно, но, тем не менее, ты здесь, помогаешь мне, зачем? Затем, что возникла и развивается дисфункция системы, которая в будущем приведет к ее разрушению. Мы, очевидно, не смогли ее выявить и устранить, а ты сможешь. Господи, я схватился за голову. Да с чего вы решили, что я чего-то там смогу? А это не мы решили. Решили те, кто тебя послал. Те, кто вооружен послезнанием. Понятно, горестно вздохнул я, а я уж было понадеялся, что ты мне подскажешь, что делать. Не подскажу, развела она руками, и никто не подскажет, только тебе решать. Я сочувствую и понимаю, что ты полный болван, но почему-то же тебя выбрали. Глава 10. Что касается меня, девушка развела руками, понятия не имею, почему меня поставили на эту миссию. Помочь смогу немногим, ну вот, как пошлой ночью. Помнишь, у Высоцкого песня про джина? Изобью за вас любого, можно даже двух, и кроме мордобития, никаких чудес. Но тут, пойми, главное, чтоб мы тебе не мешали, а то решила бы контора, что ты информационный паразит. У-у-у, никакая Ева бы тебя не спасла. Я б тебя лично прикончила. Она хищно улыбнулась. Мне стало неприятно. Мордобитие, говоришь, а можно спросить, как ты этих малолетних дебилов у контрапупила? Смотрю на тебя, такую худенькую, хорошенькую и представить не могу. Спасибо за хорошенькую, усмехнулась Мира. Показать? Ну, если без членовредительства. Конечно, без. Она приглашающе поманила ладонями. Вставай здесь, установила меня напротив кровати. Видишь, продемонстрировала ладошку с растопыренными пальцами, словно призывая убедиться, что там ничего нет, и легонько толкнула ей меня в грудь. Это со стороны могло показаться, что легонько, а мне словно в грудь со всего маху ударила боксерская груша. Я, как стоял, так плашмя рухнул на кровать, будто подрубленное дерево, задыхаясь и разевая рот, как выловленная рыба. Вот, как-то так, сказала Мира. Телекинез, может, слышал? Эдик в Баку обычно останавливался у дальнего родственника, двоюродного дяди матери, художника Кости Христопополуса. Квартира-мастерская, где он жил и трудился, была попросту обширным застекленным чердаком блочного старого дома. Сам Костя почти выжил из ума, и ловкие люди, читай жулики, приладились использовать его мастерскую в качестве катрана, подпольного картежного притона. Дверь, как обычно, была нараспашку. Эдик стукнул для порядка костяшкой пальца по косяку и вошел. На первый взгляд помещение выглядело пустым и заброшенным. Потом он увидал сидящего на прикрытом ковром матрасе тощего старика. Перед ним стоял низенький столик с чайными принадлежностями. Он пил чай. Рядом, на дощатом полу, валялось несколько заляпанных краской мольбертов. Старик повернул худое лицо, из которого редкими седыми клочками торчала борода, и приветствовал Эдика. Говорил он по-русски, с ужасным акцентом, на какой-то смеси русского, азербайджанского и греческого, усугубленным отсутствием зубов. При каждом слове верхняя десна приоткрывалась, неприятно розовея на коричневом морщинистом лице. Глаза у него были светлые, прозрачные и бессмысленные. На дежурный вопрос Эдика, как жизнь, он понес всякую чушь. О поездках в горы, о своих друзьях и о том, что болел недавно и перенес операцию, поэтому кутал поясницу в какую-то синюю тряпку, которую называл шалью. Что встает рано и в мастерскую приходит чуть свет, хотя на самом деле из нее не выходил. Вспомнил, как повздорил с каким-то большим начальником союза художников, а потом его уговаривали принять республиканскую премию, а он отказался, они еще будут у него в ногах валяться. Потом стал рассказал о своей свободе. По птичьему природной, все его потребности ограничивались простой пищей, чаем, красками и карандашами, тем, что почти нельзя у человека отнять. Рассказывал он каждый раз почти одно и то же с разными вариациями, поэтому Эдик не стал дослушивать, а проследовал к старому, маленькому холодильнику Бакы, натужно хрипевшему в углу, куда изгрузил принесенные продукты, колбасу, несколько сыра, овощи, фрукты. Он считал долгом подкармливать дальнего родственника во время своих визитов. Мебели в мастерской почти не было. Прямо на полу лежала еще не высохшая палитра. Угол уставляли банки с краской, водой, и целый архипелаг налепленных на стену расползшихся свечных огарков. Кроме них стену покрывали рисунки, записи, телефонные номера. Вдоль стены стояли этюдники с холстами. Они были написаны чистыми яркими красками, всего тремя, голубой, белой и алой. Полосатые от длинных узких мазков, они рябили и били в глаза горным солнцем в этой неуютной, запущенной мастерской. «Вот на этом картоне», — крикнул Костя в спину Эдику, — «скоро появится граната и виноград». Роскошный, яркий натюрморт. Грек не знал, когда появится натюрморт, зато знал, что игра начнется через полчаса. Для крупной игры сегодня собрались пара известных шпильманов и трое лохов-цеховиков. При катранах служила целая бригада подводчиков, заманивающая в ощип цеховиков и подпольных миллионеров. Главная особенность местных катал состоит в игре в половину. Вначале он обыгрывает лоха подчистую, затем позволяет ему отыграть половину или две трети всей суммы и под каким-то безобидным предлогом останавливает игру. Ставка делается на психологию, лох не подозревает шулерства и обязательно захочет отыграться еще и еще раз. Такой прием называется «катать взад-перед». Пространство игры занавесили одеялами. Пришлая вдова Джульетта армянка подавала закуску и выпивку. Эдик никогда не играл и не шился, своего рода уникум среди кавказского уголовного мира. Он сидел на кухне за столом, заставленным бутылками и заваленным промасленными свертками, пил чай с баранками и слушал доносящиеся выкрики игроков. «Банкую! На все! Мое! А вот хер вместо галстука! Не у фраеров! Карта не лошадь! К утру повезет!» Сидел расслабленно, под чужие, азартные вопли, и вспоминал Гриню. С той самой встречи в поезде, тот странный парень не выходил у него из головы. Эдик пытался наводить справки среди братвы, но никто о нем ничего не знал. Чудный кент, и на коцо еще наехал. Пахана Грек знал с детства и поверить, что он сучился никак не мог, казалось бы не мог, но почему-то верил. Образ Грини в сознании у Эдика был светел и непорочен, хоть нимб над ним рисуй. Хотелось внимать его словам, как апостола Иисусу. Допив чай, Грек попрощался с Костей, пообещав заходить при случае, и отправился, куда глаза глядят. Работать в ближайшие дни он не собирался, бабки в нагрудном чердаке стояли колом. Сел на троллейбус, проехал в центр города, у старого интуриста вышел. Было ощущение, что из Савдепии он прибыл куда-то на загнивший запад, в Париж или Мадрид. Прошел по бульвару, красота неописуемая. Зашел в парикмахерскую, немного прикинуться. Постриг свои кудри под полубокс, оставив длинные баки, подправил щегольские усики. На улице в палатке купил кепку, надвинул на репу, глянул на себя в зеркало. Красавец, ну, прям, как в песне, в кепке на бок и зуб золотой, напевая. Стою я раз на стреме, держуся за карман, как вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. В конце бульвара грек сел на автобус, народу набилось много, автобус тронулся, проехали пару остановок, когда на передней площадке раздался громогласный женский вопль. Мужчина, эта женская тварь у вас кошелек вытащила, глядите на нее, стоит, зенки пучит, разодетая как принцесса, и не подумаешь, воровка низкая. Мужик судорожно шарил по карманам, ища кошелек, видя такое дело, и приговаривая: «Граждане, пропустите, сейчас выхожу». Эдик стал расталкивать пассажиров, пробираясь к передней площадке. Когда добрался, дернул принцессу за локоть. Она обернулась, совсем юная, глянула затравленно, спалилась босота. «Не кипешуй, свои», — шепнул он ей. «Скидывай лопатник и дергай, сестренка, я их задержу». Ни слова не говоря, девчонка уронила кошелек, а уже через секунду мужик ухватил ее за руку. «Где кошелек, шалашовка? Вы что, гражданин, себе позволяете? Не брала я у вас никаких кошельков. Что за хамство, руки от меня уберите. Вот сейчас будет остановка, там отделение, пойдем в милицию», — гундел мужик, остальная публика ему поддакивала. Пока шла перебранка, Эдик успел разглядеть девчонку, лет 16. На ней было белое платье с глубоким декольте, лицо грубовато красивое, пышные черные волосы, губы густо накрашены темно-красной помадой, на шее несколько рядов бус, в ушах массивные кольца. Подъезжая к остановке, он шепнул ей в ухо: «Сейчас ссыпайся, я тормозну кодлу». Как только автобус подъехал к остановке и открылась дверь, Эдик засветил терпили прямым правым, тот упал куда-то назад. Все вокруг заорали. Девчонка выпрыгнула из автобуса, скинула туфли и побежала босиком. Эдик же ухватился обеими руками за поручни на выходе из автобуса и сдерживал галдящую напирающую толпу, повторяя: «Ну, куда, граждане, какого черта прете? Все успеете, я тоже сейчас слажу». Его пихали и толкали, одна тетка своим острым кулачком больно ткнула под ребра, пришлось пнуть ее ногой, подействовало, больше свой паскудный кулачишко она не совала. Тут Эдик прикинул хрен к носу, пора линять, спрыгнул на тротуар и дернул в другую сторону. Из автобуса вывалило человек 20 с криком: «Держи, ворюгу». Их призыву вняли двое патрульных ментов, отделение было рядом, и ломанулись следом за греком, а он бежал и думал: «Хер вам, чего-чего, а бегать я умею. Забеги от мусоров на дистанцию, это, граждане, мой коронный номер». Бежал грек наверх, заскочил в один двор, другой, третий, и окончательно оторвался от преследователей. Сел отдышаться, потом не спеша спустился вниз. По пути попалась кебабная. Эдик почувствовал, что адски хочет жрать. Молодой организм требовал подпитки. Зашел, огляделся, понравилось. Культурно, на окнах цветы, на столах скатерти, всевозможные приправы. Он заказал кебаб, в буфете взял графинчик вина, обратил внимание на буфетчицу. Веселая красивая женщина лет 35, чернобровая, аж с двумя рядами золотых зубов. Услышал, как ее называли Гуляханум. Когда расплачивался, она хотела дать сдачу, но грек вальяжно отстранил ее руку, сказал: «Не надо, Гуля, это тебе за твою драгоценную улыбку». Она засмеялась, что-то по-азербайджански сказала женщинам, которые готовили кебабы, а потом ему: «Садитесь, пожалуйста, незнакомец Джан, сейчас вас очень быстро обслужат». Грек сел и от нечего делать стал наблюдать за публикой. Здесь были рыбаки в брезентовых куртках и высоких яловых сапогах, гуляла городская шпана, но большинство посетителей были люди деловые, сидели и о чем-то тарахтели между собой. Едва принесли горячие кебабы, и Эдик приступил к трапезе. В заведении ввалила компашка молодых парней-азербайджанцев, 4 человека, и с ними пара крупных разбитных девок с большими сиськами и широкой кормой. Зашли они с шумом, устроились сбоку от грека возле стены, составив 2 столика вместе. Выпивали, шумно базарили, смеялись. Эдик кушал кебаб, попивал винишко и вспоминал незадачливую воровайку. Поймал себя на мысли, что очень хочет увидеть ее вновь. В этот момент почувствовал на себе настойчивый взгляд. Повернул голову, в его сторону смотрела одна из девиц со стаканом вина в руке. Их взгляды встретились. Он отвернулся, а шалава со стаканом вина, уже изрядно пьяненькая, поднялась, подошла к его столику и развязным голосом сообщила: «Парниша, я хочу с тобой выпить, ты мне чем-то понравился». Эдик сумрачно посмотрел на нее и ответил: «Зато я не хочу с тобой пить, иди с Богом, с кем пришла, с теми и пей». На что эта шмара, присев на край столика, сообщила: «Они мне не нужны, ты мне нужен, я хочу с тобой выпить и никуда не уйду». Казалось бы, отчего не выпить, если женщина хочет, но грек отлично понимал, что это лишь прелюдия к драке, стоит с ней выпить, как большого скандала не избежать. Такие уж своеобразные манеры и правила хорошего тона у этой публики. Пытаясь уйти от конфликта, он еще раз, как можно вежливее повторил: «Послушайте, дамочка, сыпьте отсюда без кипиша», и с этими ласковыми словами спихнул ее со стола. То ли от неожиданности, то ли настолько она была пьяна, только деваха шлепнулась на пол, задралась юбка, сверкнули красные труселя, как переходящие трудовое знамя. Тут все и началось. К столику подскочил высокий чурбан и на ломаном русском поинтересовался: «Эй, слушай, Ара, зачем обижаешь наша девочка?» Затем, не давая возразить, он развил свою мысль замысловатыми ругательствами, из которых Эдик понял, только бесконечно повторяющиеся: «Бляд, бляд, бляд, сука, бляд и бал твой мат», из чего следовало, что незнакомец имел близкие отношения с его матерью. Здесь грек уже не выдержал, поднялся из-за стола и со всего маху опустил графин с вином на кумпол незадачливого отчима. Тот рухнул, как подрубленный. Оставшаяся кодла кинулась на Эдика, но штука была в том, что графин оказался каким-то особо прочным и не разбился, только вино расплескалось. Эдик с удивлением долбанул второго, попал в рыло по-мягкому, претендента унесло, третий получил в лоб, то ли лоб оказался чугунным, но графин, наконец, не выдержал и как граната лимонка с грохотом разлетелся на тысячу осколков. Нападавшему, однако, хватило и он исчез с горизонта, а четвертого Эдик полоснул по роже, оставшейся в руке розочкой. Тот взвыл и отвалил. На всю драку ушло секунд 10. Рядом была буфетная стойка, и они, суетясь с пацанами, разметали стоявшие на ней треугольные банки-склянки с разными соками. Эдик вытащил из пачки несколько червонцев, сунул Гуле, которая с ужасом в глазах стояла, прижавшись задом к буфету. «Компенсация за ущерб. Если не хватит, скажешь, на днях зайду. А сейчас, как бы свалить отсюда по-фырому? Давай сюда», — сказала Гуля, показывая на дверь. Грек прыгнул через стойку буфета, дверь оказалась в мясной отдел. По пути он чуть не налетел на чурбак с воткнутым в него топором. На него таращилась пустыми глазами отрубленная башка барана. «Бля», — сказал он себе, — «так проходит земная слава Глория, чего-то там, Мунди». «Сюда», — показала рукой Гуля, — «а там проулками, к морю». Грек выскочил во двор, через ворота побежал к в указанном направлении. Около большого серого здания дома советов сбавил ход, восстанавливая дыхание, миновал памятник Ленину. Вождь пролетариата рукой показывал на море, как бы указывая путь: «Идите и утопитесь». «Нет, ленинским путем мы не пойдем», — сказал себе Эдик и свернул на бульвар. «Если кто-то вам будет заяснять о свободе выбора, не верьте ему, это либо дурак, либо провокатор. На самом деле свобода выбора имеет место быть лишь в крайне незначительных поступках. Например, сходить в туалет или навалить в штаны, да и то мнение окружающих является инструментом, оказывающим на вас воздействие, ставя под сомнение чистоту эксперимента. Об этом сообщила мне Ева, в рамках обмена мнениями о моем выборе. Отказаться от межвременных перемещений и остаться в прошлом». При этом аргументировать свои мысли она не стала, в своей обычной манере: «Хочешь, верь, а хочешь, не верь». Август 1992 года в Новосибирске выдался знойным. Сам город смахивал на одичавшего бомжа. Весь, словно в грязной майке в хлопьях тополиного пуха, с отросшей щетиной нестриженных кустов, словно заплаты на старых драных штанах, всюду зияли полинявшие рекламные плакаты и растяжки. Все окна были распахнуты настежь. Одуревшие от жары жители мужского пола шлялись по улицам топлесы в резиновых сланцах. Женское население, особенно молодое, радовало глаз обилием обнаженного загорелого тела, а продавщицы в ларьках и вовсе сидели в купальниках. Иван вышел из трамвая номер 13 и резво устремился к Энскому вещевому рынку, с советских времен называемому барахолкой. В руках у него был пластиковый пакет, в котором лежала бутылка емкостью 0,8, в народе называемая бомбой, заполненная некой спиртосодержащей жидкостью под названием «Мадера туркменского производства». а также пакет ранеток с бабкиной дачи, на закуску. Бабка была не родная, у нее он снимал комнату. Огромные пространства рынка были тесно заставлены рядами торговых палаток с деревянными прилавками. Всюду ходили и примерялись к товарам потные покупатели, в основном слегка одетые тетки, девушки и девчонки. Внутри палаток торговал тот же самый контингент, в связи с чем рынок напоминал невероятных размеров женскую баню. Под ногами шуршали обрывки, обертки и шелуха от семечек. Волнами качался равномерный гомон толпы. От ярких ядовитых цветов рябило в глазах, все палатки были забиты однообразным товаром. Бижутерия и парфюмерия, плечики с одеждой, кроссовки, коробки, флаконы, сумки и пакеты, манекены, как целиком, одетые в платья, так и по отдельности, женские ноги в чулках и женские груди в бюстгальтерах. Иван шел вдоль ряда прилавков, бездумно разглядывая людей. Загорелые, густо накрашенные продавщицы в иллюзорно-прозрачных блузках, обтягивающих леггинсах и в желтом турецком золоте. Сомневающиеся покупательницы, ворошащие цветастые тряпки. Их мужья с отрешенными лицами, давящие косяка на полуголых девок вокруг. Их дети с растаявшим капающим мороженым. Торговки беляшами и пирожками, вооруженные самодельными термосами. Изнуренные жизнью грузчики, с алкогольным блеском в очах. Узбеки, киргизы и прочие азиаты, верхом на горах китайского тряпья, приблотненные прощелыги вороватого вида в синих наколках и черных очках. После ельцинского указа о свободе торговли, страна, казалось, разбилась на два лагеря. Одни продают, другие покупают, а потом меняются местами. Лавируя в людском потоке, Иван, наконец, отыскал в бесконечном торговом ряду деревянный прилавок давнего приятеля. Игорек на весь ряд был единственным продавцом мужского рода. Высокий, худощавый, довольно симпатичный парень. Своей харизмой он притягивал женскую клиентуру. Тем более, что товар у него был соответствующий. Его прилавок пестрел роскошным ассортиментом. Флакончики, содержащие разноцветные флюиды, завораживающие глаз. Тюбики, с исцеляющими и восстанавливающими кремами, сулящими множественные эффекты разглаживания морщин. Туалетная бумага, аж 5 сортов, обещавшая нежнейшее соприкосновение с вытираемой задницей. Великолепная экспозиция тампонов, затычек, прокладок с крылышками и без крылышек, с ароматами бергамота, розмарина и лаванды, и многое, многое другое. Вся эта благодать привлекала девушек, как цветы бабочек. Вот и сейчас Игорек что-то важно втирал двум юным девицам, восторженно копошащимся в турецко-китайском блестящем говне. Протиснувшись между ними, Иван словно пропуск показал ему бутылку. Игорек без слов откинул стойку прилавка, пропустив его на свою сторону. Обменялись рукопожатием. Ладонь Игорька была вялой и влажной, как и все вокруг. Игорек был армейским дружком, вместе с Иваном служили в Афгане, на излете в 89-м. А сейчас он работал у матери, известной в узких кругах коммерсантши. «Мамахин не запалит?» – поинтересовался Иван, разливая вино по стаканам, которые Игорек, с ловкостью фокусника, откуда-то извлек. «Не», – отмахнулся он свободной рукой, – «на складе товар принимает, сегодня уже не вернется». «По какому поводу праздник?» Свой стакан Игорек держал, аристократически оттопырив мизинец. «Расчет получил», – пояснил Иван. «Ну, будем». Последние полгода он работал грузчиком в придомовом гастрономе. «Будем», — согласился Игорек. «Накатили». Он достал пачку Кэмила, вытянул сигаретку, закурил. Ивану предлагать не стал, не курящий. Судя по воне, сигаретка была набита шерстью с того самого верблюда. «А чё, вдруг?» — спросил он. «Да», — задрало все. «Я, прикинь, в армейку хочу вернуться». «Чё, дурак что ли?» — поразился Игорек. «Оттуда сейчас все бегут». «Вот и военком так сказал». «Ну, правильно сказал, тебя ж чуть не уконтрапупили, у тебя ж это контузия». «Вот», и он так сказал, «к строевой негоден, иди-ка ты», говорит, «Найденов, отсюда нахер». А потом, вдруг заинтересовался, «ты чё», говорит, «деддомовский». Я ему, «так точно», мол, «круглые сирота, нашли в мусорном баке». Тут он засуетился, начал звонить кому-то, а мне велел сидеть в приемной и ждать. Они разлили еще по 150, выпили, полакомились ранетками, и Ваня продолжил свой рассказ. «Сижу, значит, жду, о жизни думаю. Херня какая-то, а не жизнь, не украсть, не покараулить. Что ж, мне вот так всю жизнь бухать и грузчиком работать. Ты ж в институте, вроде хотел восстанавливаться». Игорек вытянул из пачки очередную сигарету. «Понимаешь», — почесал затылок Ваня, После контузии, не могу башку сильно напрягать, пробовал учебник читать. Через полчаса прилетает дятел и начинает долбить в темечко, а то бывает и не один прилетит. Так и долбят, пока водяры не накатишь, тогда только утихают, а когда накатишь, какая учеба? Может, со временем пройдет, может и пройдет, философски согласился Игорек, щурясь от сигаретного дыма. Так и чё дальше-то? Дальше-то ну, чё, сижу жду час, наверное, прошел, подходит мужик, одет по гражданке, но чувствую, не гражданский, хотя и на военного тоже не похож, манеры не те, может из органов. Короче, подходит и спрашивает: ты такой-то? Я, говорю, ну пошли, пообщаемся. Заходим в отдельный кабинет, давай он меня расспрашивать, в какой части служил, кто командир, учетная специальность, за что награды. Я отвечаю, он в блокноте пометки делает. Странно, думаю, вроде все это в деле есть. Говорю ему, про травму свою, он, как-то мимо ушей пропустил. Ладно, говорит, товарищ старший сержант, будем иметь вас в виду, если что, свяжемся. Вот я и думаю, как они меня будут иметь. Слушай, Ванька, поморщился Игорек, нахера тебе, это мутата, иди лучше к нам, мамка пристроит куда-нибудь торговать, вообще мозги напрягать не надо, знай, баблосики считай и в сумку складывай. Ну и если чё, морду кому-нибудь набить, ты парень крепкий. Не, гар, коммерция, это не мое. Да и чего я, здоровый бык, буду у таких славных девчонок хлеб отбивать. Он куснул ранетку и подмигнул симпатичной кореглазой блондинке в палатке напротив. В ответ ее алые губки сложились в усмешку, как ему показалось, кокетливую. Глава 11. Ее хорошенькую, хоть и грубоватую, но искусно подрисованную мордашку Иван приметил сразу по приходу. Затем, когда она скинула сетчатую безрукавку, оставшись в маечке, свету были явлены филигранные формы грудки. А уж когда она вышла из-за прилавка, повернулась спиной и, встав на цыпочки, потянулась что-то там поправить наверху палатки, внизу живота у Ивана протрубила походная труба. Он понял, что сражен. Облеченная в короткие джинсовые шорты с бахромой, круглая папа-чаровницы звала и манила, а задравшаяся до половины спины майка обнажила тоненькую талию к поцелуям зовущую. Вот, бронзовые от загара ноги были не идеальны, но это только прибавляло ей желанности. Идеальных женщин мужики инстинктивно опасаются. «Это Ирка», — сообщил Игорек, наконец, заметив его интерес к незнакомке. «Что, понравилась тёлочка? Хочешь, познакомлю? Она не замужем. Кто она?» «Не е, любительница веселой жизни. Девочка без комплексов. Я, говорит, больше одного раза с мужиками не встречаюсь. Ты не подумай, она не шлюха какая-нибудь. Нормальная девка, честная давалка, трахается только с тем, кто понравится, но через ресторан». «В смысле?» — не понял Иван. «Ну, чё непонятно-то? Хочешь к Ирочке пристроиться, сперва своди ее в культурное место, напои, накорми, натанцуй, тогда даст. Ты, что с ней, того? Я, не е, бухали вместе. Это было так, нет, я ж соленкой. Мы ж с ней жениться надумали. Уже кольца купили. Да, иди ты. Что ж ты молчал, за это надо выпить». Иван разлил остатки Мадеры. Чокнулись. Дрянное винцо пошло великолепно, а Ирка за соседним прилавком, под воздействием его паров, уже казалась ему настоящей красавицей. Хаем, подумал Ваня, деньги, в принципе, есть, на ресторан хватит. На ресторан только и хватит, сказал внутренний скептик, а на что потом жить? Да проживу, как-нибудь на дошираке, бабки за комнату на следующий месяц уже заплатил. Можно, опять же, у Игорька занять, у него бабло имеется. В крайнем случае, пойду обратно в универмаг, меня там ценили, потому что на работе не бухал. Перекантуюсь, а там, глядишь, из военкомата какая-нибудь перспектива нарисуется. «Ну, так чё, познакомить?» — спросил Игорёк с похабной улыбочкой сводника. «Думаешь, согласится? Чё тут думать, глянь, как семафорит». Действительно, движения Ирины, перебирающей что-то в своем тряпье, были нарочито грациозны, а позы, которые она при этом принимала, весьма сексуальны. «Блин, жалко, что выпить больше нечего», — искренне огорчился Иван. «Так бы, за знакомство, твою бурду она все равно не стала бы пить», — успокоил его Игорек и с хитрой улыбкой извлек из-под прилавка малость початую литровую бутылку букета Молдавии. «А вот это другое дело. Ну, ты олигарх», — поразился Ваня, а Игорек уже обратился к блондиночке. «Иришка, можно тебя на минутку?» В глазах девушки зажегся огонек интереса. Она попросила соседку посмотреть за товаром и, проскользнув под прилавком, оказалась возле них. «Чего вам, мальчики?» «Да мы, вот с другом сидим, вспоминаем молодость, неуклюже, но напористо, по-свойски начал Игорь. Кстати, знакомься, это Иван, вместе служили в Афгане, парень хоть куда». «Ирина», просто сказала она и протянула ладошку. «Иван, очень приятно». Он осторожно коснулся своей лапой ее пальчиков с длинными алыми ногтями, разглядывая симпатичные конопушки на загорелом лице, чтобы не пялиться на грудь. «Мы тут немножко употребляли». Игорек показал на вермут. «Смотрим, ты сидишь, скучаешь». «Да», согласилась она, «торговля сегодня плохая, почти ничего не продала. Не хочешь с нами маленько посидеть?» «Можно», так же просто согласилась Ира, глянула на часики, а во, уже 7. «Сейчас Рахат Лукумович пройдет и буду товар убирать. Где-нибудь, через полчасика освобожусь». «Подожди», остановил ее уход Игорек, «давай за знакомство и для почина 50 грамм». Он плеснул в стаканчик вина. «А, давай», она бросила быстрые взгляды вправо-влево, не смотрит ли кто, и, взяв стаканчик, осушила сознанием дела. Замерла на несколько секунд, оценивая вкус, потом эротично провела розовым язычком по губам. «Вкусняшка». От такого зрелища у Вани встал. «А она не дура выпить, этим надо воспользоваться». «Что за Рахат Лукумович?» спросил Иван у Игорька, неторопливо убирающего свой товар в коробке. «Макшукшав Катович Мерзиев, начальник ее, Чурка, олигарх местного разлива. Он на рынке половину палаток держит. Нельку, любовницу свою, бухгалтером поставил, вон там на втором этаже сидит за отгородкой. Приезжает за ней в конце дня. Чучмеки ебаные. В Афгане на них насмотрелся и здесь еще любуйся на их хари жирные. Дрова, блять, хозяева жизни». Игорек страстно ненавидел всех среднеазиатов. Иван в Афгане с черножопыми почти не контактировал, а Игорь, подхватив гепатит, лечился в Фергане, а потом был отправлен на пересылку в Азадбаш и там со зверьками круто пересекся. Рассказывать об этом он не любил, а Иван не спрашивал. «Вон он, чурбан черножопый», Игорек кивнул в сторону неторопливо приближающегося жирного муслима в сопровождении 3 здоровенных лбов охранников. Мерзиев что-то бесконечно ворковал бархатными восточно-начальственными ебуками, общаясь с обитателями принадлежащих ему торговых палаток. Его толстые щеки и огромное пузо колыхались в такт шагам. Приблизившись к нам, смачно шлепнул по джинсовой попке, возящуюся у витрины, Ирину. Та ойкнула. Ярко-сладкий дирка, щито такой-то ща, когда жопу отрастишь. Проходя мимо нас, Макшукшав Катович обратился к Игорьку. Игорь, скажи мамке, пусть ко мне зайдет, дела перетереть. На взгляд Ивана, его акцент был нарочитый, выпендривается чучмек, вполне может говорить по-русски чисто. Сука чурбанская, тихонько прошипел ему вслед Игорек, чтоб ты сдох, пидор гнойный. Вдруг, Ваня заметил невдалеке какое-то быстрое движение. Там из толпы выскочил парень, нырнул в ближайшую палатку и, отпихнув продавца, из сумки с товаром, выхватил Аксу. Присев на колено, вскинул автомат и всадил в Мерзиева и его присных длинную очередь. Вокруг завизжали женщины. Люди кинулись в рассыпную. Очередь сшибла Мерзиева и кого-то из охранников. Уцелевшие залегли и открыли встречный огонь. Загавкали стечкины. Вокруг боя мгновенно вспыхнула паника. Люди побежали кто куда, не понимая, что стряслось и где опасно. Повалились палатки, что-то посыпалось и разлетелось, покатились, бренча извиня, товары с прилавков. Киллер дал еще одну очередь, понизу, полыхнувшую цепью искр по бетонному полу, а потом катнул в их сторону гранату. Иван ухватил друга за плечи, увлекая за собой, и они повалились куда-то назад, между тюков с одеждой. Бабахнул взрыв, тряхнуло ударной волной, ближайшие палатки сложились, как костяшки домино. Друзья, обнявшись, как два зайца, спрятались за коробками, со шмотьем. «Стрелять, колотить», — пробормотал Игорь. «Это чё, как в Афгане?» Поле боя опустело. Разбежался народ, куда-то исчез киллер, уцелевшие охранники утащили Мерзиева и своего товарища. Осталась одна Ирина. Она лежала в луже собственной крови, никому теперь не нужная, глядя в небо стеклянными карими глазами. Красивая девушка, которая любила веселую жизнь, случайная жертва бандитских разборок. Проснулся Иван внезапно, словно вынырнул из черной пустоты. Некоторое время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям. Ощущения были, прямо скажем, так себе. Во рту сухой мерзостный вкус, Нос заложен, где-то на уровне желудка жжет словно огнем. «Как до дому-то добрался?» – спросил он сам себя и открыл глаза. Это был не дом. Он обнаружил себя лежащим в позе эмбриона на какой-то жесткой поверхности. «Где я?» В глазах все плыло, взгляд не желал фокусироваться. Впереди маячило какое-то светлое пятно. Энергично моргнув несколько раз, добился, что зрение стало четче, и светлый овал обрел форму, превратившись в широкий дверной проем, забранный решеткой. Правда, движение век вызвало в голове такой взрыв боли, что он против воли дернулся и сразу же обнаружил, что руки за спиной что-то удерживает. Что за притча? Попробовал пошевелиться еще раз, с тем же успехом. За спиной что-то металлически брякнуло. Наручники что ли? Вот те раз. Эй, начальник! Раздался откуда-то сбоку визгливый женский голос. Парнишка, кажись, очухался. Ты просил сказать. Иван скосил глаза и различил в паре метров от себя фигуру. Кажется, женскую, в светлом, то ли халате, то ли плаще. Проснулся родной, участливо спросила, кажется, женщина и крикнула в сторону решетки. Наручники с него снимите, ироды. Без рук ведь парень останется. Иван неуклюже заворочился и сел на лавке. Рук пониже локтей, и впрямь не чувствовал. Ты, говорят, буянил очень, обратилась к нему добрая женская особь. Я аж испугалась. Когда тебя в камеру бросили, совсем неадекват был, думаю. Загрызет еще, а ты уснул сразу. Ее рассказ прервали шаркающие шаги, и в камере стало темнее. По ту сторону решетки стояла массивная фигура, что называется, поперек себя шире. Иван напряг глаза, морщась от головной боли. Человек был в милицейской форме. Круглая голова с седоватым ежиком волос. Плечи, наверное, метровой ширины. На них погоны, кажется, старшины. Загремели ключи, и решетчатая дверь отворилась с неприятным скрежетом. Старшина некоторое время громоздился над ним этаким каменным гостем, разглядывая словно некую диковинную зверушку, затем скомандовал. Подъем. Иван с трудом выполнил команду. На теле, кажется, живого места не было, болело каждой своей клеточкой. Сними с него браслеты, дуболом, пискнула из своего угла женщина. Захлопнись, прошмандовка. Не оборачиваясь, буркнул милиционер, несмотря на нарочито грубый тон, голос у него был не злой. Ну-ка, поворотись к сынку. Щелкнуло, и Иван почувствовал, что руки свободны. С трудом вытащил их из-за спины и принялся растирать онемевшие запястья и кисти. Видать, шибко на тебя ребята злые были, тон у человека горы был примирительный, крепко ты их приложил. Ваську Калягина в травматологию пришлось отвезти. Оправиться не желаешь? Иван молча кивнул, чувствуя, что если откроет рот хотя бы для единого слова, тут же сблюет прямо на доброго старшину. Дверь в сортир направо, напутствовал милиционер, и смотри, не выкинь чего, со мной не забалуешь, не посмотрю, что десантура к сроку твоему добавка выйдет. К какому еще сроку? Хотел спросить Иван, но не спросил, приступ тошноты скрутил особо свирепо, заставив поспешать к унитазу. Его чуть не вывернуло наизнанку, а легче не становилось. Попил холодной воды из-под крана, набирая ее в ладони, поплескал на лицо и, наконец, посмотрел в маленькое треснутое зеркало над умывальником. Лучше бы не смотрел. В существе, глядящем из зеркала, прежний Иван, довольно-таки симпатичный парень, узнавался с большим трудом. Опухшее и потерявшее форму лицо, фингалы под обоими глазами, засохшая кровь под носом, вместо губ оладьи, зубы, кажется, все целы, что удивительно. Интересное ощущение, словно выпил не воды, а водки. Как говорится, заколбасило по старым дрожжам. В голове, и без того неясной, все поплыло. Захотелось упасть обратно на лавку и отключиться. Но вопрос, который Иван так и не задал старшине, свербел в мозгу раскаленным гвоздем.